Глава 53. Паркуюсь под окнами Марты и глушу мотор. На душе неуютно. Или, скорее, ощущается какая-то катастрофа. Да, так было бы правильнее описать то, что я испытываю вот уже вторую неделю. Смотрю через лобовое стекло на непрекращающийся дождь, бьющий тяжелыми громкими каплями в один ритм с моим сердцем. Рядом довольно скромный букет роз и давно выигранный львенок. Сижу, смотрю, тяну время, которого у нас не осталось. Перед входной дверью стопорюсь. Вспоминаю, как Марта позвонила сообщить о попытке взлома. Сейчас мой адвокат расследует это дело и подозревает того же Коупа, который решил во что бы то ни стало заполучить мою женщину. «Прости, я опоздал», — говорю, как только дверь открывается. Мы зависаем друг на друге, слыша, как земля трескается под ногами, образуя глубокий залом, а затем бездонную пропасть. Не перепрыгнуть, даже если ты чемпион мира по прыжкам в длину. «Все в порядке. Ужин все равно еще в духовке. Весь день собирала вещи и потеряла счет времени». Марта радостная. «Почти. Домашнее платье, белые носочки. На лице нет яркой косметики, но губки все же подкрасила, и я не хочу цепляться за мысль, что это сделано специально для меня. Волосы собраны в небрежный пучок. Может, тебе помочь?» Прохожу, разуваюсь. Снова вспоминаю ее тираду, что дома в обуви не ходят, и ее железную просьбу разуваться чуть ли не на пороге. Вспоминаю, улыбаюсь. Это было давно. Тогда она была для меня раздражающей девчонкой, умудрившейся просочиться обманом в мою четкую и размеренную жизнь. «Я даже не знаю», смущенно заламывает пальцы. «Если только сложить вот эти коробки одну на другую, места совсем не осталось, а машина приедет только завтра после обеда». «Докатились. Я помогаю Марте в ее переезде». «Ты решила перевезти и мебель?» Смотрю на диван в центре. Большой, мягкий. Мы там занимались сексом и много целовались. Перепрыгиваю взглядом с дивана на Марту и вижу рдеющие щеки. Тоже об этом подумала. «Мебель оставляю, ее дорого перевозить», — тихо говорит и уносится проверять ужин. «Пахнет вкусно». Иду следом и занимаюсь мазохизмом. Изучаю собранные коробки и вещи в них. Она уезжает. Это решено. «Я могу заняться перевозкой». Останавливаюсь у раковины и прислоняюсь бедром к столешнице. Фотографирую в свою память каждый взмах руки Марты. Как поднимается и опускается ее грудь, как губы трогает стеснительная улыбка и как еще гуще краснеют ее щеки. Из раздражающей девицы она превратилась в смысл моей жизни. «Куда тебе переправить?» «А ты-то не знаешь», — не без претензий спрашивает. Утверждает. Веду плечом и стягиваю кусочек моркови с разделочной доски. «Не знаю, Марта, могу только догадываться». Прожевав свой кусочек моркови, Марта сощуривается и долго смотрит мне в глаза. Сердце жарится над костром из сожаления и боли. Я окончательно ее потерял. А может, послать все к черту? Прижать к стене, поцеловать и сказать, что никуда она не поедет? «Я купила дом в Италии, недалеко от Рима и поместье Марина». «Вау!» — улыбаюсь. Марта светится, когда рассказывает. «Дом старый. Старинный. 160 лет или что-то вроде того. Два этажа, балкон, сад и мандариновое дерево. Вот». Пока на плите что-то выкипает с бульканьем, Марта скрещивает руки на груди, похрустывая второй морковной палочкой. Стоим близко друг к другу, и вот сейчас мы могли бы поцеловаться. «С камином хоть?» «Да, но нужно будет вызвать мастера. Не уверена, что все в сильно рабочем состоянии». Ведет бровями, утаскивая с разделочной доски уже не морковку, а палочку цукини. Понимая, что ошиблась, выплевывает и ругается. Рискую и тянусь к выбившейся из пучка маленькой прядке. Невзначай касаюсь виска и скулы. Черт, это больно. Мне точно делают надрез в груди с целью вырвать сердце. И я вынужден терпеть, потому что не получилось. Кто-то из классиков был прав. Иногда одной любви недостаточно. Или что было в фильме? «Сама только не чини. Пожалуйста». «Не буду. Я не умею». Дружно, но с горечью смеемся. «О, еще у меня теперь два котенка», — весело сообщает. «Жемчужинка и...» — спотыкается. Густо краснеет и становится цвета спелой вишни. «Мерседес. Если коротко, то мерсик». «Значит, одиноко не будет», — Марта, подумав, качает головой. «Когда ты будешь в Италии, заезжай», — бросает мимолетный взгляд. «Приглашаешь гости?» «Угу». «Тогда, конечно. Привезу тебе щеночка. А лучше пару. Бусинку и Феррари». Марта толкает меня в плечо и заливисто смеется. Хочу обнять ее, что аж руки покалывает. Моя ладонь уже непроизвольно дергается навстречу. Но я сжимаю кулак и засовываю его в карман джинсов. Сцепляю зубы и, беззвучно шипя, маскирую все за улыбкой. «Ну уж нет, Алекс. Я когда уезжать по работе буду, куда весь зоопарк дену? Сомневаюсь, что Марина настолько добрая, что согласятся присмотреть». Смешки стихают. В квартире повисает не то гудящее напряжение, не то тяжелое молчание. «Спасибо, что вытащил меня 2 года назад из дома. Это очень многое для меня значит. Ты же все устроил, да?» «Я». «Спасибо», — повторяет, но я вижу, как она ломает себя. Ей настолько было важно подняться самой и доказать уже не мне или всему свету, а себе в первую очередь, что она ценна, важна и что она сильная. «И я эгоистично не спросила, как дела у тебя?» Марта быстро накрывает на стол и раскладывает приборы. Успеваю только наблюдать за ее скоростью. Вижу ее в новом доме и то, как она обустраивается там. В груди еще больше груза поселяется. Целая тележка камней. Дыхание затруднено. Осталось 2 гонки и конец сезона. На Рождество еду в Австрию. Пожалуй, все. Еще я планировал переезд в новый дом. С тобой, Марта. Там большая гардеробная, как ты когда-то мечтала. И большой сад. Думал, что мы вместе отметим финал сезона и останемся на какое-то время в Италии. Ты же ее так любишь. Но обо всем этом молчу, прикусывая язык до крови. Чувствую, что моя мечта покрывается паутиной трещин и рассыпается на осколки. Их не склеит ни один суперклей. «А что с Коупом?» Салфетка в ее руке превращается в комок ткани в одно движение. «Логичнее спросить, что с моим менеджером?» «Прости, как обстоят дела с твоим менеджером?» «Да ничего особенного. Составляем дело, обвинение и отправляем в суд. Пресса уже прошлась по этой истории и переключилась на дело банкира из Китая. Этот мир постоянно куда-то спешит, будто опаздывает на что-то важное». «Наверное, нужны свидетели. В фильмах так показывают». «Тебя, Марта, я задействовать не буду ни при каком раскладе». «А в фильмах за меня держались бы. Даже предоставили бы убежище. Как там эта программа называется?» Щелкает пальцами. «Защита свидетелей». Не выдерживаю и захватываю ее ладошку в свою. Длинные пальцы ложатся на мои. Взгляды перекрещиваются. Любовь к этой девушке выжигает меня насквозь. И я готов рвать и метать, доказывая свои чувства. Ей правда так важна свобода от меня? Он сядет, Марта. Я не умею драться или бить нокаутом. Мои методы... «Правильные», — перебивает, и ее губы трогает мягкая улыбка. «Они не всегда действенные, как оказалось. Но за все, что Коуп сделал с тобой, он поплатится. Все тайны и противозаконные махинации раскроются. Его будут ждать унижение и потеря статуса, работы. Пресса перемоет все его прогнившие косточки. Все до одной». «Спасибо». «Второе спасибо за вечер. Марта, это точно ты?» «Ой, заткнись!» И толкает в плечо. Я ловлю ее вторую руку. «Потанцуешь со мной?» «Ты мастер переводить темы, Алекс Эдер», — посмеивается. «Мне хочется этот вечер нажать на паузу, чтобы перематывать и проживать. Снова перематывать и снова проживать. В этом моменте мы счастливы оба. Включаю на телефоне музыку, и мы медленно движемся. Мои руки целомудренно на ее талии. Марта обнимает меня за шею. Смотрим в глаза друг другу и молчим. И в ее глазах проносятся последние 3 года. наша встреча, договор, первый секс, просьба полюбить ее, минет самыми восхитительными губами этого мира, потом подиумы и мое восхищение этой кошкой, улыбки, претензии, яростные вздохи, стоны, расставание. Нет, отпускать любовь не просто сложно. Это точно с кровью и мясом оторвать часть себя. Ты как бы умираешь. Подыхаешь. Я не знаю, как прощаться. Невозможно. Немыслимо. Самоличное введение смертельной инъекции в сердечную мышцу. Но после ужина я помогаю Марте собрать оставшиеся вещи по коробкам. Квартира пустеет, а внутри меня все тлеет. Чувствую, как каждая клеточка сгорает. Когда последняя коробка собрана, часы показывают 3:00 ночи. Вот и все? Когда у тебя рейс? Сухим голосом спрашиваю. Завтра. Приедешь проводить? В ее глазах застывают прозрачные слезы, а голос ломается. Помедлив, мотаю головой. Говорить больше не могу. Вглядываюсь в родное для меня лицо. Припухшие губы, темные глаза цвета горького шоколада, в которых сейчас играет блик расстройства и паники. Аккуратный, чуть курносый носик. Высокие скулы. Очень красивая. Льва только возьми с собой. Прошу. Киваю на милую игрушку, которая сидит на полке в коридоре. Вдруг захотелось превратиться в это лохматое чудо. Конечно, ты его сохранил. Марта берет в руки львенка. Тут снова в мечтах перевоплощаюсь в игрушку. Поглаживает непослушную гриву и беззвучно плачет. Тогда пока, Марта Вавилова. Пока, Алекс Эдер. Ни поцелуев, ни объятий. Лишь неловкость и масса боли. Она повсюду. В мышцах, в крови, в каждом органе. Даже дышать больно. Открываю дверь и выхожу на лестничную площадку. Все же выясню, кто тогда ломился сюда. «Эй, Алекс, я жду 3-го чемпионства!» «Это сделано, шантажистка!» Приставив 2 пальца к лбу, салютую. И дверь медленно закрывается.